Господа, с вами я, Микола Жиденко. Сейчас по этой фотографии все раскидаю просто на мази. Я просто шарю за это, а почему-то у многих телеграм-гойчиков пригорело очко. Ребят, просто прикиньте, что вы выводите свое подразделение и каждый день рисуете на заборчиках слава и так далее. Короче, да, типа, ребят, вы там, конечно, все это, но вы сами ебитесь русской артиллерией. Ебать, хлопцы, что у вас очко пригорело, я не понимаю.